Глава 21. Царя прогнали. Лора и Марийка сидели в спальне на ковре и нанизывали на шелковинку рассыпанные докторшей янтарные бусы. Елена Матвеевна причесывалась перед зеркалом. Девочки нанизывали бусы на одну и ту же нитку с разных концов. Марийка положила в рот бусину, похожую на яичный желток, и сосала ее, как конфету. В спальню вошел доктор. Из-под распахнутого пальто у него торчал белый халат. В этот час доктор обычно принимал в больнице. Елена Матвеевна, отвернувшись от зеркала, удивленно спросила: «Что случилось, Гришенька? Почему ты сегодня так рано?» Доктор отдышался и сказал очень серьезно: «Революция. Из Киева сообщают, что царь отрекся от престола». «Почему из Киева? Разве царь в Киеве?» – удивилась Елена Матвеевна. «Да нет, сообщают из Киева. Весь город об этом уже знает. Ты бы посмотрела, что делается на улицах». «Папа, что это значит, отрекся от престола?» – закричала Лора. Доктор засмеялся. «Ну, как тебе объяснить? Прогнали царя, вот и все». Марийка от удивления чуть не проглотила бусину. «Прогнали, вот здорово! Значит, недаром Саша был против царя». В этот день к обеду собралось много гостей. Пили вино и шумели, как на именинах. В передней почти на всех мужских пальто Марийка увидела красные банты. На завтра Поля встала пораньше и побежала в типографию, чтобы достать для доктора газету. Все в доме ждали ее с нетерпением. В газете должно было быть напечатано, как прогнали царя и что делается в Петрограде. «Ну, принесла газету?» — спросила Марийка Полю, когда та вернулась домой. «Вот, читай скорее, только не вымажь, а то доктор ругаться будет». Марийка развернула газету, еще пахнувшую типографской краской. Она прочла все столбики, но нигде не нашла ни слова о том, что случилось в Петрограде. «Все это враки», — сказала Катерина. «Вы, думают, тоже царя прогнали. Так он вам и дался в руки, голубчики. Да разве ж можно без царя? Боженька ты мой, и у гусей вожак бывает». «Тоже вожак был. Много ли ты от него пользы видела?» — сказала Поля. «Молчи, дурище! Еще кто услышит, так тебе не поздоровится. Давайте газету, пока не смяли». И открылась кухонная дверь, и в ней показалась голова Дворниковой Машки. Машка держала на руках братишку и делала Марийке какие-то таинственные знаки. «Чего тебе?» — спросила Марийка, выскочив в сени. «Бежим скорее за ворота, революцию смотреть. Все ребята на улицу побежали. Там люди ходят и песни поют». «Сейчас. Я только платок накину». Марийка вернулась на кухню, схватила висевший на гвоздике вязаный платок и побежала к дверям. «Ты куда, скаженная? Жакет хоть надень!» — крикнула ей вслед Поля. Но Марийка уже была далеко. За воротами стояло несколько жильцов — дворник, полуцыган и прачка Липа. Тут же вертелись Сенька, полуцыган, и Машка. Возле соседних домов тоже стояли кучки людей. Все смотрели в сторону Казачьей улицы. «Чего они смотрят?» — спросила Марийка, ежась от холода. «Рабочие пошли на Сергиевскую политических из тюрьмы выпускать», — сказал Сенька. «Сколько народу-то, уйма! Ваш Саша-переплетчик впереди всех идет. Скоро они обратно вернутся». «Цит, золотка, цит серебряная!» — успокаивала Машка посиневшего от холода братишку, который ревел во все горло. «Зачем дитя вытащила? Неси в дом корова!» — прикрикнул дворник. «Да он же закутанный! Он, детка, дома все равно сидеть не хочет!» Возле калитки стоял полуцыган. «Ну уж теперь, Иван Дармидоныч, все на другой фасон пойдет!» — говорил он дворнику. «Главное, чтоб войну скорее прикончили. Сколько она подлая нашего брата истребила», — сказала Наталья. Марийка выбежала вслед за Сенькой на середину мостовой и, подпрыгивая на одном месте, чтобы согреться, смотрела вдоль улицы. Эх, хорошо бы побежать на Сергиевскую и посмотреть, как освобождают политических. Да уж холодно очень. Марийка представила себе, как толпа подходит к тюрьме, а впереди толпы Саша-переплетчик. Как они распахивают кованые тюремные ворота, а из-за решетчатых окон им машут платками политические. Лица у них бледные, а волосы и ногти длинные, в тюрьме отросли. Небось, рады радёшеньки, что на волю выпускают. «Сенька, а их опять в тюрьму не посадят? А чего их садить? Это же не воры. Их посадили за то, что они против царя, а царь теперь и сам, наверное, сидит». Улица была по-прежнему пустынна. Вдруг из-за угла выбежал Митя. «Чего вы тут стоите, как тумбы?» — закричал он. «Бежим на Симеоновскую, там участок горит». Ребята побежали на Симеоновскую. Впереди, разбрызгивая грязь, мчались Митя и Сенька, а за ними бежали Марийка и Машка с братишкой на руках. Возле полицейского участка стояла толпа и смотрела, как под деревом пылает огромная куча бумаг. Полосатая будка, где всегда стоял городовой, была повалена на бок. Марийка и Сенька протолкались вперед. Высокий человек с завязанным глазом подбросил в костер новую охапку бумаги. «Жги, жги, не жалей! Весь царский строй так спалить надо!» — кричали из толпы. А городовые, говорят, переоделись, один даже бабье платье надел. Кончено, прошло ихнее время. Ну, народ теперь легче вздохнет. Пламя листало плотные глянцевые страницы добротной бумаги с двуглавым орлом. Костер разгорался все больше и больше. Уже начинало заниматься дерево. «Здорово, а!» — шептала Машка Марийке на ухо. «Вот гляди, сейчас дерево загорится, а потом огонь на дом перекинется и пойдет вся улица гореть. Может, и до нашего дома пожар дойдет. Интересно!» Марийка вернулась домой, когда уже совсем стемнело. В кухне было тепло и вкусно пахло жареной бараниной. Поля, раскрасневшаяся и злая, перемывала в лоханке тарелки. «Где непутевая носишься?» — закричала она, увидев Марийку. «Все по улицам шатаешься вместо того, чтобы матери помочь. Со вчерашнего вечера посуда грязная стоит». «Так революция ж, мамочка!» «Я тебе дам революцию!» — закричала Поля и хлопнула Марийку по щеке мокрой жирной рукой. «Иди посуду мой! Наши-то черти жрут, как лошади, не поспеваешь за ними прибирать». Марийка, всхлипывая, начала мыть тарелки. Вечером этого же дня на улицах продавали специальный номер газеты, где подробно рассказывалось о последних событиях в Петрограде. В кухню к Поле пришли Липа, Наталья, Полуцыган и старый дворник. Полуцыган читал вслух. «Восставшими войсками и революционным народом захвачена Петропавловская крепость. Все политические освобождены из казематов и выпущены на свободу». Женщины внимательно слушали чтение и ахали.